Глава третья, в которой Корнев и Зверев используют разные методы допроса, благодаря этому узнают кое-что интересное. Ленька Кольщик оказался худым, белобрысым парнем, облаченным в выцветший синий пиджак и серые штаны с оттянутыми коленками. Судя по данным его анкеты, которую вот уже полчаса как усердно штудировал Зверев, Камелькову было 26, хотя выглядел он значительно старше. Пальцы в наколках, узкие как щелки глаза, в которых Зверев не увидел ничего, кроме холодного равнодушия ко всему, что здесь происходило. Зайдя в кабинет, Камельков тут же сел на предложенный ему стул, сутулился и склонил голову на бок. Правая нога его слегка подергивалась, словно отбивая ритм. Зверев, как обычно, развалившийся на диванчике, тут же отметил, что на него Ленька даже не взглянул. Хотя молодой, но бывалый. Раскрутить такого будет не так-то уж и просто. Пока Зверев отмечал особенности вошедшего, Корнев энергично вышагивал по кабинету. «Ну, здравствуй, Камельков!» — угрюмо, но довольно сдержанно начал начальник псковской милиции и, наконец-то, уселся за свой стол. «И тебе не хворать! Чем же это я так отличился, что сам начальник милиции меня к себе на беседу вызвал?» Голос Камелькова был прокуренным и низким. «Когда узнал, думал, ослышался. Теперь вижу, не наврали мусора. Так чем обязан? Только давайте короче, а то у меня голова болит». Корнев поморщился, сдвинул брови, но как-то сумел себя сдержать. «Почитал я твое дело, Камельков», — сказал подполковник. «Опять, смотрю, ты у нас за старое взялся. Твоя-то какая забота, начальник, за что я взялся, за что не взялся? Дело мое ясное, так чего тут еще канитель разводить? Взяли меня с поличным, так что я и не отпираюсь. Было дело, подошел к барышне, попросил кошелек и цацки. Заметьте, по-хорошему попросил, а она в крик. Я ее за шкибон, а тут ваши нарисовались. 165-я статья, а значит, максимум пятерик. Что ж теперь? Бывает. Эван, как у него все гладко», — покачал головой Корнев. «Ты на женщину с ножом напал. Это уже вооруженное нападение. Какая уж тут 165-я статья? Ты у нас злостный рецидивист, так?» «Так. Взяли тебя с поличным. 167-я. Вооруженный разбой при особо отягчающих. Вполне реально вышаг вырисовывается». Ленька гортанно рассмеялся. Зверев, все еще листая дело, продолжал искоса наблюдать за Камельковым. «Не верит, не ведется, не боится. Такого трудно будет заставить сотрудничать. Тут подход другой нужен». Зверев продолжал штудировать бумаги. Камельков тем временем продолжал. «Ну, взяли, и что? Ножик у меня случайно оказался. Просто в кармане лежал, и все. А потерпевшая заявляет обратное». Корнев повысил голос. «Да чего там она заявляет? Говорю же, подошел, попросил отдать по-хорошему. А она в крик». «Глянь-ка, Паша!» — воскликнул Корнев. «Этот чертяка уголовный кодекс как свои 5 пальцев знает. Вот только одного он не учел, что когда пострадавшая упала на землю после того, когда он ей перо приставил, коленный сустав себе вывихнуло, а это уже увечье». «Ничего она себе не вывихнула!» Теперь Камельков энергично тер себе виски. «Врете вы все! Да упала, да орала, как резаная!» «Так она потому и орала, что больно ей было. Вывих-то у нее серьезный!» — перебил Леньку Корнев. «И что с того? Даже если и вывих у этой тетки, даже если и ножик сумеете к делу привязать, все равно по 168-й больше десятки не дадут. Кончилась война, драгоценные мои начальники, кончилась. А значит, людей больше без особого повода не расстреливают». Корнев бросил взгляд на Зверева и, видя, что тот продолжает изучать бумаги, снова насел на Леньку. «Ты прав, Камельков. Без особого повода у нас больше не расстреливают. Только одно ты забыл. Что повод найти? Дело плевое. Будет желание, найдем повод. Ленька сжал кулаки и процедил с презрением. Вот в этом я не сомневаюсь. Это вы можете. Можем, можем, оживился Корнев. Можем так дело повернуть, что не отмоешься, и бац! Но можно и по-другому, если поможешь нам. Никогда Леня Кольщик с мусорами дел не имел и впредь не собираюсь. Знаешь что, я вижу, наш Ленька совсем не понимает, что ему грозит. Паша, твою ж мать, да оторвись ты от этих бумажек своих! Рявкнул Корнев. Зверев дернулся, скинул глаза и посмотрел на Леньку так, будто только сейчас его увидел. «Что вы говорите, товарищ подполковник?» «Говорю, что если захотим, то сможем его дело так повернуть, что он у нас не то что на свободу не выйдет». Договорить Корнев не успел, потому что Зверев его резко перебил. «Ты у матери давно на могиле был?» Зверев склонил голову на бок, взгляд его выражал недоумение. Ленька вздрогнул, слегка подался назад и втянул носом воздух. «А при чем тут моя мать? Ты вообще кто такой, мусор?» Зверев снова пожал плечами. «Да в общем никто, не особо важная фигура», — Зверев улыбнулся. «Просто работаю я здесь, поэтому вот дело твое взял почитать. Ты ведь у нас из Камышина родом?» Ленька нахмурился, почесал подбородок. «Ну, из Камышина. А ты зачем, спрашиваешь, начальник? Бывал я у вас там, в Камышине, еще до войны. Красивые, знаешь ли, места?» «Были красивые, больше нет. Немец в 42-м, когда партизаны мост через реку взорвали, чтоб наступление остановить, всю мою деревню дотла сожгли. А жителям велели ров рыть. А потом расстреляли всех, кто сбежать не успел. И мать мою расстреляли, и отца». Ленька запнулся, его передернуло, но он тут же собрался и продолжил. «Родителей моих в том рву и схоронили, так что могила у них у всех общая. Ты зачем меня про это спросил, начальник? Разжалобить хочешь? На святое покусился?» Зверев помотал головой. «Не знал я про родителей твоих. Тут вот в деле прочел, что мать у тебя в 42-м умерла, а что так, я не знал. Извини». «Да нужны мне твои извинения. Чего надо вам? Не буду я вам помогать и точка. Хотите дело расстрельное сфабриковать, так фабрикуйте. На меня в покое оставьте». «Ладно, ладно, не горячись», — попытался успокоить разбушевавшегося Леньку Зверев. «Не хочешь нам помогать, не помогай, дело твое. Хотели мы, чтобы ты нам одного человечка помог отыскать. Но раз не хочешь, так и не надо. Мы этого твоего приятеля сами найдем, без тебя». «Вот и ищите, я своих корешей не сдаю. Не знал я, Леня, что немцы тебе теперь корешами стали». Камельков вздрогнул. «Какие такие немцы?» «Обыкновенные. Ищем мы тут одного недобитка, а вот в лицо его не знаем. Хотели, чтобы ты нам помог, но раз тебе это не нужно...» «Постой, начальник. Ты о каком недобитке ведешь речь?» «Погоди, Камельков», — невозмутимо продолжал Зверев. «В крестах ты побывал, так?» «Так. И что?» Ленька напрягся, но уже не так, как раньше. В его глазах появился интерес. Это не ускользнуло от Зверева. Нужно было дожимать парня. «Ты практически единственный, кто оттуда сбежал. Так?» «Так». Обвел вокруг пальца немецкого вертуха и свалил. «К тому же не один я сбежал, трое нас было. Только из тех троих уж в живых никого, кроме тебя, не осталось. Так что приятелей твоих теперь не расспросишь. Вот мы и хотим, чтобы ты нам про крестовского душегуба рассказал. Слыхал про такого?» Ленька сглотнул, поежился и попросил. «Покурить бы, начальник». Зверев не спеша поднялся, по-хозяйски подошел к столу и вынул из ящика пепельницу. Потом он подошел к Леньке и протянул ему пачку и чиркнул спичкой. Корнев, глядя на все это, отошел к окну и оперся на стену. Искурив папиросу, Ленька тут же раскурил вторую, прокашлялся и сказал: «Что вы хотите знать о крестовском душегубе?» «Да, я знал эту сволочь. Общался с ним, что называется, с глазу на глаз. Только скажите, зачем вам все это нужно? Насколько я знаю, Фишер сейчас далеко. Сбежал вместе со всеми во время отступления». «Есть подозрение, что Фишер вернулся в город», — сказал Корнев. «Подозрение? То есть вы не знаете это наверняка?» «Наверняка не знаем», — пояснил Зверев. «Один старик, тоже побывавший в крестах, его узнал. После этого они повздорили, и человек, которого наш свидетель принял за Фишера, исчез». Ленька смотрел то на Корнева, то на Зверева. «Он вернулся? Но этого не может быть. Постойте, старик? Что он еще говорит, этот ваш старик?» «Старик ничего не говорит. Он умер сразу же после того, как опознал в одном из прохожих крестовского душегуба». «И как же умер этот старик?» — с усмешкой поинтересовался Ленька. «Уж не от остановки ли сердца?» «А ты откуда?» — Корнев не успел задать вопрос, потому что Зверев остановил начальника резким движением руки. Старик, который опознал в том мужчине Фишера, набросился на него с кулаками. Но экспертиза показала, что умер старик не от побоев. Старик был стар, вот сердечко и не выдержало. Ленька усмехнулся, помотал головой и погрозил пальцем. «Не, дядя, тут все не так просто. Не умер ваш старик, его убили». Ленька еще раз со злобным прищуром взглянул на Корнева и махнул рукой. «Ладно, раз уж такое дело». Концентрационный лагерь в Крестах. Июль 1943 года. Вокруг двух с небольшим десятков деревянных бараков, окруженных контрольно-следовой полосой и огороженных колючей проволокой, росли старые тополя. Легкий ветерок кружил слетавший с их ветвей и, похожий на снежинки, пух. Тот слепил глаза, попадал в рот и забивал носы. От назойливого пуха чихали и морщились люди. Собаки время от времени прерывали свой истошный рык, то и дело скулили и трясли головами. Когда зуд в носах псов прекращался, эти ужасные твари, специально натасканные на людей, снова начинали рвать поводки, бешено лаяли и пускали слюну. Сбившиеся в кучу люди, глядя на разъяренных псов, все плотнее и плотнее жались друг к другу, обреченно глядели на ровные ряды автоматчиков, боясь не только пошевелиться, но и вымолвить хотя бы слово. Когда-то здесь располагались казармы 5-го кавалерийского корпуса, которым командовал сам Рокоссовский. Сейчас же в бывших конюшнях, прямо на земляном полу, были установлены трехъярусные нары. Печные топки были замурованы. В каждом из бараков постоянно ютилось не меньше 1500 военнопленных. С правой стороны от ворот, охраняемых десятком солдат, усиленных пулеметным расчетом, располагались два барака, в которых содержали гражданских. По всему периметру были установлены 5-метровые вышки, на которых тоже стояли вооруженные солдаты в сером и равнодушно наблюдали за тем, что происходило внизу. Ослабленные и истощенные узники в рваных одеждах и с покрытыми гнойными струпьями руками, морщась, млели в горячих солнечных лучах уже несколько часов. В отличие от выстроившихся перед толпой солдат, по лицам и шеям заключенных почти не струился пот. Узники были настолько измотаны и истощены от голода и изнурительного труда, что скорее походили на ожившие трупы, чем на нормальных живых людей. По обеим сторонам от неровного, измученного строя стояли одетые в черное эстонские конвоиры, за спинами автоматчиков, На деревянном помосте под навесом наконец-то появились двое мужчин. Они вышли в центр, оглядели толпу и завели непринужденный разговор. «Ну что, глядя на все это, Густав, вы все еще жалеете, что приехали сюда из своего Нюрнберга?» — спросил мужчина лет 30 в военной форме, с тремя ромбами на левой петлице и с дубовыми листьями на рукаве. Его собеседник, немногим постарше, в свободном черном пиджаке, светлых брюках и в круглых очках, точно въевшихся в переносицу, неестественно рассмеялся. «Я здесь, потому что это моя работа, оберштурмфюрер. Тут ужасно жарко, и к тому же мне немного боязно созерцать все то, что сейчас здесь происходит». Мужчина в очках поднес к лицу висевший у него на шее фотоаппарат марки «Бесса», сделал несколько снимков и принялся что-то записывать в блокнот. Густав Лоренц, корреспондент еженедельника «Der Stürmer», дословно «штурмовик», еженедельник, выходивший в нацистской Германии с 1932 по 1945 год, прибыл в Кресты два дня назад и с тех самых пор не находил себе места. Много всего уже повидавший за годы своей журналистской карьеры, он так и не смог адаптироваться к тому, о чем ему порой приходилось писать. «То есть, будь ваша воля», — продолжал офицер с долей легкого презрения, посмотрел на своего собеседника и поправил фуражку, «вы не стали бы тащиться в такую даль, чтобы посмотреть, как воины Третьего рейха уничтожают тех, кто, по мнению наших идеологов, представляет собой унтерменш, людей низшего сорта?» Лоренц убрал ручку и блокнот в жилетный карман, вынул платок, вытер им вспотевший лоб и попытался уклониться от вопроса. «Мне говорили, что Россия ужасно холодная страна. Я совсем не думал, что, приехав сюда, буду так обливаться потом». Подавив ухмылку, офицер продолжил. «А мне кажется, мой дорогой друг, что вы потеете вовсе не от солнца. Ваша кожа побледнела, а когда вы делали записи в своем блокноте, ваши пальцы тряслись. Признайтесь же, я ведь прав?» Мужчина в очках смотрел на собеседника теперь уже с нескрываемым испугом. Он снова вытер лоб платком и тихо сказал: «Вы совершенно правы, Дитрих. Я чисто гражданский человек. Все ужасы войны — это не для меня. Вот взять хотя бы вас. Вы ведь совершенно другой. Вы делаете для Германии то, что таким, как я, не под силу. Я журналист. Все мое оружие сейчас при мне. Это мой фотоаппарат, ручка и блокнот. А вот вы... Я восхищаюсь вами, Дитрих. Вы делаете гораздо больше для нашего рейха, чем я. И, пожалуй, даже сотни таких, как я. Вы строите будущее Великой Германии. А такие, как я, рождены лишь для того, чтобы освещать подвиги настоящих героев». В ответ на слова журналиста офицер самодовольно улыбнулся. «Ну что ж, раз присутствие здесь вас так утомляет, я постараюсь вас долго не задерживать. Посмотрите на представленный здесь сброд. Перед вами узники, которых мы собираемся умертвить. Эти люди больше не могут приносить нам пользы. Они больше не способны ремонтировать дороги и строить оборонительные сооружения. Но, в отличие от многих других, которые и без того мрут как мухи, эти оказались довольно живучими. Они все равно умрут. Поэтому, дав возможность им умереть быстро, мы даже проявляем по отношению к ним некоторую гуманность. К тому же...» Офицер беззвучно рассмеялся. «Утилизируя этот сброд, мы экономим провизию, чтобы отдать ее тем, кто еще может работать». После этих слов Лоренц уточнил: «Вы сказали, что собравшиеся здесь больше не могут работать, но я вижу тут женщин и даже нескольких детей. Разве детей мы тоже привлекаем на ремонт дорог и разбор завалов?» «Почему нет? Хотя... Вы правы. От детей не особо много пользы. Поэтому здесь в основном представлены жены и дети офицеров Красной Армии и коммунистов. Есть даже несколько евреев, которых мы не смогли выявить в первые дни их прибытия в лагерь. Последнюю фразу офицер произнес с некоторой долей вожделения. Итак, продолжу. Сегодня вы, Густав, станете свидетелем не просто массовой экзекуции. Оберштурмбанфюрер Зиверс, мой непосредственный начальник и руководитель зондеркоманды СС-11Д, помимо того, что является военным человеком, имеет еще и научную степень. Он доктор медицины. То, что сейчас произойдет на ваших глазах, является частью научного эксперимента. Этих людей не расстреляют. Они умрут в специальном автофургоне. Я слышал, что русские называют эту машину душегубкой. Задав этот вопрос, Лоренс принялся что-то оживленно записывать в свой блокнот. Вы правы. Это обычный, большегрузный, непроницаемый автофургон с герметически закрывающимися дверями и с отверстием для пуска газа в полу. Такая машина вмещает в себя до 30 человек. Люди в ней умирают достаточно быстро, и их смерть является более гуманной, в отличие от обычного расстрела или повешения. Лоренс поморщился, покачал головой. По-моему, любая насильственная смерть — это уже негуманно. Офицер рассмеялся. Знаете, Лоренс, я когда-то побывал на Востоке. Там издревле, в силу своих убеждений, религии и чего-то там еще, совершенно иначе относятся к смерти. Японские самураи, например, сами добровольно приносили себя в жертву по одному лишь слову своего господина. Смерть была для них великим благом и искуплением всех грехов. Я никогда не был на Востоке, оберштурмфюрер. Возможно, поэтому мне, пожалуй, никогда не понять ваших суждений. Очень жаль, что вы там не были, мой друг. Там есть чему поучиться. Их отношение к смерти просто божественно. Пусть эти люди и не являются представителями высшей арийской расы, но лично для меня они более привлекательны, нежели весь этот грязный сброд, который стоит сейчас перед нами. А смерть? Что смерть? Лично для меня убивать этих все равно, что убивать насекомых. Журналист убрал в карман ручку, снял очки, протер их платком и, снова водрузив их на нос, на этот раз уже довольно дерзко посмотрел на собеседника. «Уж не хотите ли вы сказать, что получаете удовольствие от своей работы?» Офицер поморщился, пожал плечами. «Ну да, мне нравится избавлять мир от всякой нечисти. Хотя...» Журналист оживился. «Что хотя? Я считаю, что отправлять людей в душегубки не так уж и весело». Он снова беззвучно рассмеялся. «Гораздо интереснее убивать своими руками. Я периодически это делаю. А вы не хотите попробовать?» Офицер достал из кобуры Вальтер и протянул его собеседнику рукоятью вперед. Лоренц аж затрясся. Видя панику на лице своего оппонента, эсэсовец явно наслаждался. «Простите?» Он, видимо, все еще не верил услышанному. «Вы хотите, чтобы я застрелил кого-нибудь из пленных?» «Застрелил или что-то еще? Если вы знаете еще какой-нибудь способ умерщвления, то я вас в этом не ограничиваю». По щеке Лоренца вновь полился пот, но он уже и не вспоминал про свой платок. Гримаса ужаса застыла на его лице. «Нет! И еще раз нет! Я категорически отказываюсь это делать!» Офицер небрежно пожал плечами, зевнул, прикрыв рот ладонью, и махнул кому-то рукой. Один из солдат тут же подскочил и подал офицеру пару белых ситцевых перчаток. Двое надзирателей в черном сорвались с мест и вскоре выволокли на площадку, расположенную перед помостом, какого-то мужчину. «Ну, раз не желаете вы, то я сделаю это. Я ведь все равно собирался это сделать. Прошу вас, Лоренц, следуйте за мной». Эсэсовец натянул перчатки и спустился с помоста. Журналист, белый как мел, проследовал за ним. Они оба подошли к пленнику. Когда надзиратели отпустили приговоренного, его качнуло. Лоренц поднял было фотоаппарат, но тут же его опустил. Перед ним стоял мужчина, возраст которого определить было довольно трудно. Несмотря на то, что приговоренный был на полголовы выше самого Лоренца, он представлял собой всего лишь 60 кг обтянутых посеревшей кожей костей, которые дополняли редкие гнилые зубы и помутившиеся впалые глаза. Треснутые в нескольких местах очки, нацепленные на нос пленника, выдавали в нем представителя интеллигенции. Прорванная в нескольких местах гимнастерка, выцветшая от солнца и пыли, покрывала его истощенные плечи. На бирке, висевшей на запястье его правой руке, и был выбит 6-значный номер. «Он что, уже побывал в газовой камере?» — заикаясь, спросил корреспондент. «Его же мотает!» Эсэсовец снова рассмеялся, на этот раз в голос, хотя и не громко. «Конечно, его мотает. Ведь накануне он влил в себя столько самогона, что таким количеством можно было бы вывести из строя 3 таких, как вы или я. Хотите сказать, что он пьян?» «Именно это я и говорю. Вот она, та самая гуманность, о которой я вам накануне говорил. Этот человек — доброволец. Накануне, когда всем этим людям сообщили, что сегодня их казнят, я предложил кому-нибудь из них легкую и приятную смерть. 5 изъявили желание. Жребий выпал на этого. Его фамилия Горячев. До войны он учил детей в школе, а теперь он солдат Красной Армии. Он храбрый человек и пожелал умереть красиво. Офицер пристально разглядывал стоящего напротив него русского. Накануне ему дали самогона и относительно сносной еды. Видели бы вы, Густав, с какой жадностью он запихивал в себя все это. Эсэсовец поморщился. «Это и есть ваша пресловутая гуманность?» — буквально выкрикнул Лоренц. — Разумеется! Он ведь сейчас почти ничего не соображает. Сейчас он умрет, и умрет легкой смертью, в отличие от других. Смерть от удушья, уж поверьте, не так уж и приятно. — Вы убьете его сами? — Убью. Но если вы передумали, я могу уступить эту честь вам. — Нет-нет, пожалуйста, только не это. Офицер сделал шаг к пленному и на чистом русском спросил: «Ну что, Горячев, ты готов?» Приговоренный промычал что-то нечленораздельное по-русски. Офицер рассмеялся. «Густав, вы понимаете их язык?» «Только некоторые слова, оберштурмфюрер. Он только что сказал, что имел сексуальный контакт с моей матерью. Еще он сказал, что отплатит мне за все даже с того света. Какой мерзавец! И это за всю мою доброту!» Сказав это, эсэсовец довольно резко, но на первый взгляд совсем не сильно толкнул обреченного в грудь. Тот дернулся, отступил назад и упал. Лоренц растерялся. На его лице появилась глуповатая улыбка. «Он что, мертв?» «Мертвее не бывает!» — ответил офицер, после чего снял перчатки, бросил их на землю и щелкнул пальцами. Оба надзирателя, с интересом ожидавшие окончания представления, тут же подхватили мертвеца под руки и поволокли безжизненное тело со двора.